и снова утерян на диком каменистом пляже, куда старшая сестра взяла его однажды и где его чуть не забили чайки, учившие птенцов летать. Хозяйка отлично знала или предполагала все это, когда протягивала Мине фальшивый ключ от несуществующего ныне замка с наказом хоть этот-то не потерять. Разумеется, межкомнатную дверь не обязательно запирать. Вряд ли Марку придет в голову ею воспользоваться, хотя несколько раз он в этой комнате ночевал. Мина откусила сочную желтую грушу. После выпитых за компанию с Липой нескольких чашек ароматного кофе горечь во рту соединилась с дюшесовым ароматом. Получилось приятно. Они не повели Липу на свое излюбленное место, в прохладную лагуну с темно-зеленой по краям водой. Ее длинному, приплюснутому телу просто не нашлось бы подходящего уступа. К тому же это далеко, а скоро время обеда. Мина зарыла поглубже в песок огрызок и, присыпав сверху мелкими ракушками, может, осы и не учуют сладкой приманки, легла на спину, замерла. Марк сказал, что искупается и пойдет наверх. С Олимпией он, оказывается, был знаком. К тому же слышал в баре, что к ним на виллу приехала высокая с рыжими волосами. Поэтому и не торопился с возвращением, а вот она зря потеряла утро. С моря дул легчайший бриз, да. Он по обыкновению дразнил на пристани птиц, когда причалил рыболовный катер, которому тут же выстроилась очередь. Представь себе, полгородка просыпается два раза в неделю в 6 утра, чтобы полакомиться свежепосоленной килькой, и некоторые, заметь, не сдержав аппетита, тут же на пристани начинают ее есть. Я тоже встал в очередь, чтобы купить на пробу немного, но подумал, лучше мы сходим с тобой вместе в четверг, на это стоит посмотреть. Они выкладывают рыбную мелочь для пробы на огромном жестяном блюде, так что чайки сходят с ума от запаха. Наивный Марк. Ни за что она не встанет так рано, чтобы полюбоваться, как прожорливые курортники запихивают руками скользкую от рассола рыбешку в рот. Чайки с криком носятся низко, над самыми головами. Все-таки хорошо, что теперь для беседы у нее будет Липа, как у Марка доктор. За последние 1,5 месяца она почти разучилась разговаривать, так что Липа приехала очень и очень кстати. Они не поссорились? Нет. Просто наступила пора ожидания, когда следует помолчать, чтобы не вызвать ревность богов. И Мина иногда об этом думала самого Марка. Сперва он вычитанной из греческих мифов затеи обрадовался. Она казалась ему чем-то вроде терапии, полезной для здоровья жены. Через месяц подробных, жарких обсуждений Мина убедила его окончательно, что единственный для них выход – забеременеть от Таниста, гибкого, почти бесплотного Адониса, чистого и непорочного, как детская слеза. Осенью, сидя в своем загородном доме у камина, они вслух вспоминали, каким спокойным высокомерием одаривал этот полуголый мальчик нарядно одетых, богатых мужчин и дам. Как равнодушно он проходил сквозь пошлые курортные соблазны, предпочитая дружбу с маленькими детьми и растениями, с какой грацией лазал по деревьям. Глядя на языки горячего, как южное солнце пламени, они тогда решили, что Мина, воспользовавшись его невинностью, как чистым зачатием, должна, подобно древней царице, использовать мальчика, чтобы родить Марку наследника. Мина перевернулась на бок и, облокотившись на локоть, прикрыла половину лица шляпой, предложила Олимпии сигарету. Та села, накрыв плечи изнанкой цветастой юбки, и стала наблюдать за Марком, который, зайдя в воду по щиколотку, остановился, зябко сутулив плечи. «Ты находишь его нелепым?» Похоже, что, лежа с закрытыми глазами рядом, каждый знает про другого, что тут думает. Похоже, Липа думала о Марке. «А мне такой тип нравится». Липа, сбросив юбку,